Глава 12. Опасный выбор. Пещера с бассейном давным-давно осталась позади, а привратница все нервничала. Она шла впереди, то и дело опасливо озираясь, точно ждала, что вот-вот кто-нибудь на них набросится. «Мы не одни тут, не одни», — приговаривала она, проходя сквозь новые-новые пещеры. «Раз это этаж сливающихся залов, а уж я знаю, это он, надо отсюда выбираться, поскорей выбираться». «А что плохого в том, что тут есть кто-то еще?» — выдохнула Майки. За привратницей трудно было поспевать. «Не все добрые! Ох, не все!» — откликнулась привратница. «Но некоторые ведь добрые!» — заметила Майки. «Например, ты и я, и Уруру. А кроме нас, кстати, тут никого и не видно». «Не видно? Не значит, что нет. Ох, птичка моя земная! Опасный это этаж! Целый этаж опасностей, а каменная дорога ничего не говорит моим ногам. Иду без знаков, вслепую иду. Страшно мне». Майки поняла, что успокаивать привратницу бесполезно. Раз уж она решила бояться, значит, ничего не поделаешь. И Майки стала оглядываться по сторонам. Вообще-то все пока было хорошо. Пещеры шли одна за другой, точно бусины, и все выглядели совершенно безопасными. Просто пустые каменные залы разной величины. Пол был теплым, сквозь стены просачивался тусклый свет. Если тут и водился кто-то еще, заметить его было невозможно. Вдруг привратница остановилась так внезапно, что Майки врезалась ей в спину. Уруру буркнула от неожиданности, но столкновение избежала. «Этого только не хватало!» — воскликнула привратница. «Дорога разветвляется! Немая дорога, да еще разветвляется, и как узнать, какая верная?» «Ох!» — вздохнула Майки. И правда, впереди не было, как раньше, прохода, ведущего в следующую пещеру, такую же светлую. На этот раз перед ними открылось три туннеля, и за всеми лежала тьма. «Там нет света!» — проговорила Майки. «Нет», — мрачно подтвердила привратница. «Не к добру это. Но и назад дороги нет. Знать бы только, какая правильная. А я не знаю. Нет, не знаю». Майки взглянула на Уруру, которая топталась сзади. «А ты не знаешь?» Но Бука отчаянно замотала головой. С ней тоже было что-то не так, будто падение в бассейн не только смыло с нее пыль. Бука стала пугливой, светлой, тусклой и взъерошенной. Наверное, теперь она даже не сможет исчезать. Шкура ее осталась без пыли и лишилась земляного запаха. Майки с беспокойством похлопала Буку по плечу и предложила. «Ну, давайте выберем хоть какую-то. Можем бросить жребий». Привратница молча вглядывалась в темный проем. «Хотите, я брошу?» — продолжала Майки. «Мы здесь не одни», — пробормотала привратница. «Ты это уже говорила», — терпеливо заметила Майки. «Ладно, тогда я сама выберу, куда идти». Она заглянула в первый туннель. «Так, здесь темно и пусто. Но смотри, там вдалеке есть проход, и из него идет свет. Надо просто набраться смелости и пройти эту темную пещеру, а потом снова станет светло». Уруру тревожно заурчала. Майки взяла ее за руку. «Не бойся, глупенькая, это же просто пещера. Разве ты боишься темноты?» Майки выпустила Букину руку и шагнула во второй туннель. «Так, а здесь большие камни, ну пройти можно. И дальше тоже есть пещера». Потом она заглянула в третий. «Фу, вот здесь страшно, да еще вода на полу. Или это какой-то бассейн для ночного плавания?» Майки повернулась к привратнице и заявила. «По-моему, первый ход легче всего. Пойдемте туда». «Но это, может быть, не та дорога», — предостерегла привратница. «Ну а как мы узнаем, если не попробуем? Хватит уже бояться. Ты подземный житель или как?» «В этих пещерах я не живу», — со значением проговорила привратница. Вдруг тревога на ее лице сменилась удивлением. «Стойте, не двигайтесь! Я что-то слышу!» Привратница покачалась с пятки на носок. «Ну, что?» — не утерпела Майки. «Слышу маленькие шаги, совсем маленькие. Хорошо бы это был привратник!» Желтые Букины глаза остановились на первом туннеле. «Этот маленький привратник появится оттуда?» — шепнула Майки. Привратница неуверенно кивнула. «Только привратник ли это? Мы не знаем», — тихонько проговорила она, тоже не отводя взгляда от темного проема. Прошло несколько минут. «Долго еще?» — не выдержала Майки. «А вот и он!» — кивнула привратница. В дверях появился кто-то маленький и черный, его едва можно было разглядеть в темноте. «Кошка!» — удивилась Майки. «Тссс!» — шикнула на нее привратница. «Я сама с ней поговорю!» Кошка села и стала оглядывать всю троицу. Хвост ее ходил из стороны в сторону. Привратница поклонилась и заговорила. «Приветствуем тебя, о кошка! Ты привратница этой двери?» Кошка подняла переднюю лапку и принялась ее вылизывать. «Позволь нам пройти через твою пещеру. Нас всего трое. Ребенок с земли и Бука, которая отбилась от стаи. Я провожаю их домой». Кошка посмотрела на Уруру, потом на Майки, протяжно мяукнула, поднялась и направилась обратно к темному туннелю. Обернулась на Майки, снова мяукнула и плавно шагнула в темноту. «Она хочет, чтобы мы шли за ней. Пойдем, пока она не убежала», — заторопила Майки. Привратница, кажется, осталась недовольна. «Ну, хорошо», — решилась она наконец. «Может, не все привратники разговаривают». Все трое шагнули во тьму. Сначала ничего не было видно, но потом глаза попривыкли, и Майки огляделась. Туннель был пустой, с высоким сводом, насколько высоким не различить. Свод терялся во мраке. Светлый проход в конце туннеля был точно маяк, к которому они медленно двигались. Кошка, плавно, не оглядываясь, шла впереди. Майки шагала за ней. Земля казалась твердой, но время от времени под ногами что-то шелестело, как бумага. Майки наклонилась и подобрала на память несколько шуршащих листочков, посмотрела назад и вздрогнула. «А где Уруру?» «Уруру-ру-ру-ру!» — подхватило эхо, и Майки покрылась гусиной кожей. Привратница ничего не ответила, но тоже обернулась, а потом пожала плечами. «Уруру!» — тихонько позвала Майки, глядя по сторонам. «Где же Бука? Она что, заблудилась?» И вдруг Майки услышала тихий стон. «Уруру, ты где?» — испуганно спросила Майки. «Где?» — откликнулось эхо. Привратница взяла Майки за плечо, а другой рукой махнула туда, откуда они пришли. Далеко позади маячил темный силуэт Буки. Она все еще стояла в проеме, не решаясь войти. Майки увидела, как Бука тоскливо топчется и переминается у входа. Ей не хотелось ни идти вперед, ни оставаться одной. «Где же кошка?» — шепнула Майки. «Кошка, шка, шка, шка!» — повторила эхо. Привратница прижала зеленый палец к губам, а потом указала на сумрак впереди. Кошка была уже почти в самом конце туннеля. Майки с тревогой посмотрела на темный силуэт Буки. Почему она не идет? Кошка дошла до проема, из которого лился свет, и уселась, глядя желтыми глазами на привратницу и Майки. Она ждала. Привратница взяла Майки за руку и подвела к кошке. «Надо поблагодарить», — шепнула она. Кошка склонила голову, то ли тоже кланялась в знак благодарности, то ли ей уже наскучила эта компания. Привратница с облегчением шагнула в освещенную пещеру. «Вот и хорошо», — проговорила она. «Иди сюда, моя птичка, иди». Но Майки осталась в туннеле. «Ауруру! Уруру-ру-ру!» — вздохнуло эхо. Темный силуэт на другом конце туннеля застыл, точно ожидал помощи. «Бука не хочет идти. Каждый сам решает, идти или оставаться». Привратница нетерпеливо махнула рукой. «Идем, земная птичка, идем!» «Не пойду! Ты что, глупая? Мы ведь идем к Уруру в гости! Я не оставлю ее тут одну!» Закончила Майки громко. «Ну-ну-ну-ну!» — отозвалось в пещере. И вдруг за эхом послышался еще какой-то звук, похожий на шелест, будто 100 человек одновременно листали газеты и даже трясли ими. Майки удивленно огляделась. «Что такое?» Черная кошка снова принялась равнодушно вылизывать лапку. «Пойдем, стрекотунья!» Привратница протянула руку. «Ну, выходи из туннеля. Мне кажется, сейчас что-то случится». Но шелест прекратился, снова стало тихо. Майки вспомнила про листки, которые подобрала. Куда она их положила? В карман? Ну да, вот они. «Пойдем, Уруру!» — шепнула Майки. «Пойдем, чудо-бука, я ведь жду тебя. Не бойся, пойдем!» И Бука вдруг пришла в движение. Она с ревом вбежала в темный туннель и поскакала вперед. Эхо подхватило рев. Майки, как зачарованная, смотрела, как Бука набирает скорость и несется к ней, отчаянно топоча. Туннель полнился отзвуками, и Майки не сразу снова различила шелест. Когда Уруру пробежала уже половину, шелест стал громче эха, и в него вплелся новый звук, пронзительный визг. «А-а-а-и-и-и!» Визг бился о стены, вокруг все пришло в движение. Кто-то метался, кружил, пикировал, один за другим зажигались в воздухе огоньки, как будто начался не то звездопад, не то фейерверк. «Вредельфы!» — закричала Майки, но крик ее потонул в шуме. «Чудо-бука, не останавливайся!» Но Бука замедлила бег, окруженный десятками, даже сотнями светящихся точек. Они были похожи на летучую елочную гирлянду, но это была не гирлянда. Ох, нет! Это были жаждущие крови бучьи комары, сморщенные мордочки, острые пики, которые они наверняка уже вонзили в беззащитную Буку. И Майки, конечно, прекрасно знала, что будет дальше. Уруру застынет на месте, потому что больше всего на свете боится этих мелких кровопийц. «Беги!» Майки бросилась к Буке. «Нет, не туда! Сюда!» — закричала привратница, но напрасно. Майки уже была в эпицентре визжащей стаи, рядом с Букой. «Оставьте ее в покое!» — вопила Майки. И если эхо и повторяло ее крик, он затерялся в прочих криках и шелесте крыльев. Вредельфы метались туда-сюда, и как Майки не отмахивалась, их становилось все больше. Бука тихонько подвывала и не двигалась с места, а комары облепляли ее мохнатое тело, вонзали в нее свои пики и жадно сосали бучью кровь, или что там течет в буках. «Я сейчас разозлюсь!» — отчаянно крикнула Майки. Она ухватила пару эльфов, одного за ногу, другого за крыло, и зашвырнула, куда хватило сил. Но вредельфы кишели, визжали и нападали снова. И вдруг в туннеле раздался резкий свист. Непонятно было, откуда он идет, но для вредельфов это был знак. Вся стая взмыла, словно подхваченная ветром, и растворилась во тьме. Через пару секунд от них не осталось и следа. «Пойдем!» — скомандовала Майки Буки, но в этом не было необходимости. Бука уже подхватила ее под мышку и в ужасе бросилась бежать. «Не туда! Сюда!» Голос привратницы звучал все дальше и тише. Бука остановилась, и Майки открыла глаза. Привратница кричала не зря. Бука действительно побежала обратно. Майки чувствовала, как в бучьей груди барабаном стучит бучье сердце. Майки изо всех сил обняла ее. «Это был просто ужас!» — шепнула она. «Ты ведь знала, что они там? Унюхала их или еще как-то учуяла?» Бука беспомощно вращала желтыми глазами. Вредельфы ужалили ее 100, не меньше. Майки подняла взгляд от бучьей шкуры и взвизгнула. Рядом, стояло странное существо, невозмутимо разглядывая Майки и Буку. Существо походило на вредельфа, но было гораздо крупнее, ростом почти с человека, и у него не было пики, зато была сплетенная из корешков корзинка, полная конфет в разноцветных фантиках. Кожа у него была как у лягушки и казалась такой же влажной, и нос был плоский, похожий на лягушачий. Блестящие выпуклые зеленые глаза не двигались и даже не мигали. И от этого существо особенно напоминало пресмыкающееся, хотя и стояло на двух ногах и было одето в какое-то бурое одеяние, а на шее у него висел рог. Существо не сводило с Майки глаз. Майки вспомнила, как привратница кланялась кошке и поклонилась. Существо поклонилось в ответ. «Здравствуйте», — сказала Майки. Она видела, что привратница стоит в дальнем конце туннеля и, вытянув шею, пытается разглядеть, что у них происходит. «Разрешите нам пройти?» — очень вежливо попросила Майки. «Привратница уже там, и мы шли туда же, но потом на нас напали эти ужасные эльфы!» Майки махнула в сторону первого туннеля, но существо туда и не взглянуло, зато медленно покачало головой. Майки недоуменно возрилась на него. «Что, правда? Нельзя?» Существо снова покачало головой. «Может, оно не умело говорить?» Существо подняло руку и показало на вход во второй туннель. «Что, нам надо пойти туда? А как же привратница? Она ведь вон там!» Существо не ответило. Оно равнодушно поклонилось, повернулось и явно собралось уходить. Напоследок оно сунуло руку в корзинку и бросило на землю горсть конфет. Пещера тут же наполнилась визгом и шелестом. Стая вредельфов набросилась на конфеты. Откуда-то из сумрака вновь возникла черная кошка и ушла следом за лягушкоподобным существом. «Фу!» — с отвращением проговорила Майки. «Как я сразу не догадалась! Тут живут вредельфы, а это их мамочка, которая кормит их конфетами. Интересно, на этот раз я права?» Существо вместе с кошкой исчезло в темноте, мечущиеся огоньки понемногу растаяли, визг смолк. Привратница стояла в дальнем конце первого туннеля и смотрела на Майки и Уруру. «Подожди нас! Мы идем!» — крикнула Майки в наступившей тишине, крепко взяла Буку за большую мягкую руку и прошептала. «Не бойся, я о тебе позабочусь».